Глава 27. «Вы, парни, меня убиваете, когда вот так сидите», — проворчал Сакс. «Не говорите ничего, не двигайтесь, ни черта не делаете». «А что нам делать?» — спросил Минхаус. «К тому же лучше будет, если мы будем молчать». Крайчик сказал. «К черту Крайчика!» — проворчал Сакс. «Он больной на всю голову». «Верно, Крайчик?» Крайчик не ответил. Он смотрел на туман, на воду, на водоросли. Возможно, думал о чем-то, но не спешил делиться мыслями. «Оставь его», — нахмурился Кук. «Что он тебе сделал? Что он кому-то из нас сделал?» Сакс ничего не ответил на замечание, но выражение его глаз было красноречивее любых слов. «Что?» — спросил Фабрини. «Нам нельзя просто сидеть, большой босс? А что, по-твоему, мы должны делать?» Сакс расхохотался, и его смех был похож на раскаты грома. «Мужик, а ты скользкий! Все вы здесь скользкие, как гребаные ужи! Думаете, я не знаю, о чем вы там шепчетесь? Думаете, не знаю, что вы замышляете, коварные ублюдки? Я знаю, поверьте мне, я знаю все!» Кук успокаивающе положил руку Фабрини на плечо. «Мы ничего не замышляем, Сакс. Всего лишь хотим вернуться домой». Сакс облизнул губы сухим языком и посмотрел на каждого по очереди. На каждом задержал взгляд, словно говоря: «Я знаю, лживые ублюдки, что вы думаете? Я знаю, знаю». Потом растянул рот в широкой хищной ухмылке и зашелся смехом. Смеялся он долго. «Дурни!» — фыркнул он. «Разве не понимаете, что я вас прикончу? Прикончу каждого из вашей гребаной своры, прежде чем позволю к себе прикоснуться. Разве вы этого не понимаете?» «Господи, да он спятил!» — нервно подумал Фабрини. «Дурни, дурни, дурни!» — повторял нараспев Сакс. «Перестань, Сакс!» — сказал Кук. «У тебя паранойя. Хватит тратить энергию на этот бред. Ради бога, посмотри, где мы находимся и с чем столкнулись. Как ты можешь себя так вести?» «Он прав», — тихо сказал Минхаус. «Мы должны держаться вместе». Сакс изобразил смущенную глупую улыбку, словно соглашаясь со всеми. «Конечно, парни, нужно держаться вместе», — думал он. «Давайте все держаться вместе. Один за всех и все за одного, а? Это пригодится, когда вы, грязные крысы, накинетесь на меня и бросите чертовым рыбам, а потом будете смеяться, верно?» Кук посмотрел на него, и ему не понравилось, что он увидел. «Успокойся», — сказал он. Сакс продолжал беспокойно ерзать на сиденье, словно в заднице у него были занозы. «Вам, парни, лучше начать думать головой, потому что старина Сакс здесь главный. Да, черт возьми!» «Пожалуйста, Сакс», — взмолился Минхаус. «Просто расслабься!» Сакс снова начал хохотать, и теперь в его смехе было еще меньше веселья, чем прежде. Больше похоже на гогот сумасшедшего. То высокий и глухой, словно звучащий в пустой комнате смех, то низкое и зловещее хихиканье. «Ублюдки! Засранцы! Гребаные куски дерьма!» — ругался он. «За кого вы меня принимаете, тупицы? Разве не видите, что я вас раскусил? Я знаю, что вы затеваете. Вы уже не ждете темноты. Вы просто ждете возможности, любой возможности, любого шанса прикончить меня. О, я по глазам вашим вижу, отлично вижу». Кук и Фабрини переглянулись и поняли друг друга без слов. Без сомнений, Сакс был на грани нервного срыва. Минхаус какое-то время смотрел себе под ноги, потом спросил: «Зачем нам убивать тебя, Сакс? Господи, ты же нам нужен! Ты единственный, кто может вытащить нас отсюда! Единственный, у кого есть хоть какой-то морской опыт! Если ты не спасешь наши задницы, никто не спасет!» «Ага!» Подобные слова, произнесенные кем-то другим, вызвали бы у Сакса вспышку ярости. Но в Менхаусе было что-то безобидное, можно даже сказать, братское. Сложно было представить, что этот здоровый весельчак может кому-то навредить. Такие типы обожают детей и маленьких зверушек. Менхаус словно прочитал его мысли. «Я не жестокий человек, Сакс. Редко выхожу победителем из драк, часто вообще стараюсь в них не влезать. Просто не могу причинять кому-то боль, не мое это. Поэтому если я говорю, что не позволю никому тебе навредить, можешь мне поверить. Если дело дойдет до этого, я предупрежу тебя и поддержу». У Фабрини с его примитивным интеллектом был такой вид, будто ему влепили пощечину. «Ты чего это, Менхаус? С катушек съехал? Он же псих!» «Заткнись, Фабрини! Или богом клянусь, я тебя прикончу!» — прорычал Сакс. Его голос будто наэлектризовали. Мышцы на шее напряглись, глаза вылезли из орбит, на виске пульсировала вена, лицо побагровело. «То, что я сказал!» — начал было Менхаус, стараясь смягчить конфликт. «Я хочу верить в то, что ты сказал!» — произнес Сакс. «Ты не представляешь, как я хочу в это верить! Но я не знаю, просто не знаю! Либо ты очень честный, либо очень скользкий. Не знаю, какой!» Менхаус тяжело дышал. «Я говорю серьезно, Сакс. Абсолютно серьезно!» Сакс посмотрел на него сверху вниз, словно пытаясь разглядеть доказательства лжи, но ничего не обнаружил. «Ну, раз серьезно, тогда подойди ко мне!»